Глава 11. Бриана. «Добро пожаловать в новый мир, Бриана Уайт!» — передразнила я Корфа, стаскивая себе пижаму и швыряя ее на лавку. Сил в бросок вложила немало и, само собой, промазала. Штаны повисли на мгновение, опасно свесившись на краю, а потом все-таки упали на пол. Пришлось идти поднимать их и аккуратно складывать. «Мы с тобой теперь будем вместе, бла-бла-бла, есть, сидеть, жить и спать, и умрем тоже в один день, когда поймают песца и нас рядом с ним». И я бы с радостью что-нибудь пнула, да боялась, что дело закончится еще одним синяком или даже переломом. Остановилась у скамейки и посмотрела в большое зеркало, изучая в нем отражение взлохмаченной девицы в одном белье. Огромные очки на пол лица, сдернутый подбородок и упрямо сжатые губы придавали мне вид боевой мыши, только вот совсем не страшной. Повернувшись в полоборота, я вновь принялась разглядывать синяк на боку. Он оказался на удивление большим, а потому я решила быстро искупаться и нанести мазь, которую захватила с собой. Сняв белье, аккуратно устроила его поверх пижамы. Туда же легли очки, и только потом я забралась в кабинку. Воду включала с особой осторожностью. В памяти еще оставались свежие воспоминания о ледяном душе и последовавшем за ним кипятке. Слегка приоткрыв кран, я вжалась в кабинку и вздрогнула, когда холодный металл и стекло соприкоснулись с кожей. Бррр. Медленно потянулась рукой к струйке воды. Теплая. Потрогала еще. Результат все тот же. Вздохнув, я рискнула и усилила напор. Ничего не изменилось. Выходило, что Корф прав, и постигшее невезение стало результатом нашего расставания, а пока мы рядом, неприятностей не предвидится. Сделав такой вывод, я встала под душ, закрыла глаза и позволила теплым ручейкам быстро побежать по голове и телу. Провела руками по волосам, помогая им быстрее намокнуть, а потом потянулась за шампунем. Купание заняло минут 15 и прошло без происшествий. Потом я насухо вытерлась, соорудила на голове тюрбан, чтобы спрятать влажные волосы, и надела белье. Стоя у зеркала, сама себя нанесла рыжую мазь, а сверху наложила небольшую повязку, которую закрепила специальной липкой лентой. Точно так же поступила с синяком на ягодице. Получилось неплохо. Уже после обеда можно будет снять и забыть о неприятных ощущениях. Хотя колено я решила оставить до вечера. Настало время одеваться. Сначала я натянула теплые чулки, затем юбку, блузку и пиджак, который смешно топорщился на спине, образуя некрасивый пузырь. Дракон правильно заметил, что моя одежда меня ничуть не красит. Только вот я не собиралась признаваться ему, что в этом как раз и состоял мой план. Кто-кто, а нелепая серая мышка в очках уж точно не привлечет лишнего внимания. И 2,5 года мне без проблем удавалось играть выбранную роль. До этих самых каникул и провального зачета по боевой магии. «Ничего», — сообщил я своему размытому отражению. «Справлялась раньше, справлюсь и сейчас». Надев очки, я внезапно поняла, что вчера так устала, что забыла закапать капли, которые купила у лекаря. Они ведь так и остались лежать в пальто. «Вот же невезение», — пробормотала я, распутывая тюрбан. Влажные седые волосы тут же упали на спину и плечи. Произнеся простенькое заклинание бытовой магии, я быстро высушила их, расчесала и заплела в тугую косу. И вновь не случилось никаких неприятностей. Очевидно, везение и удача вернулись. И для этого нам с драконом совсем не обязательно было находиться в радиусе пары шагов друг от друга. Даже видеть друг друга не обязательно. Скорее всего, работало правило 10 ярдов. Ну или чуть больше. В любом случае, сей факт очень радовал и вселял надежду. Вернувшись в свою комнату, я обнаружила дракона, который продолжал сидеть, опираясь спиной о стену и положив руки перед собой. Его глаза были закрыты. И вообще создавалось впечатление, что Хантер Корф спит. «Полчаса прошли, можешь двигаться, салфетки на тумбочке и сотри лишнее», — произнесла я, направляясь к шкафчику. Флакончики с шампунем и мылом поставила на специальную полку, рядом аккуратной стопкой сложила пижаму и высушенное полотенце. «Надо же!» — удивился Корф, поднявшись с постели, он внимательно изучал свое отражение в зеркале. «Действительно помогло. От синяка почти ничего не осталось. Лишь легкий след, да и царапины зажили». «Я же говорила, что Луиза знает свое дело». Я закрыла дверцы шкафа, прижалась к ним спиной и застыла, наблюдая за незваным гостем. Непривычно было видеть мужчину в нашей комнате. И что самое странное, дракон смотрелся здесь весьма гармонично и даже как-то буднично. «А ты как? Испробовала мазя?» Повернувшись, спросил он. «Да, нанесла и сделала повязку, чтобы не испачкать одежду и не ждать лишнее время». «Отличная идея», — усмехнулся он и принялся быстро расстегивать пуговицы на воротнике рубашки. «И что ты делаешь?» — мрачно поинтересовалась я, скрестив руки на груди, наблюдая за его раздеванием. «Собираюсь себя лечить. Ты же отказалась?» — невозмутимо ответил Корф. «И тебя ничего не смущает?» «Нет», — пожал он плечами. А потом расстегнул манжеты и быстро стащил с себя рубашку, которую бросил на кровать Селли. Если фея узнает, что на ее постели возлежал дракон, у нее случится инфаркт, и не только у нее. А вот я нормально и даже спокойно воспринимала происходящее. Правда, сама не понимала, почему. «Как тебе?» Корф повернулся ко мне боком, продемонстрировав довольно большую гематому. Располагалась она весьма неудачно и занимала большую часть спины. «Угу», — кивнула я, с раздражением понимая, что самостоятельно он с лечением не справится. «Стой и не двигайся». «Как прикажете», — усмехнулся дракон и даже руки приподнял, позволяя мне заняться его синяками. Я лишь закатила глаза и направилась к тумбочке с мазью. Собирая все необходимое, строго предупредила. «Любая шуточка, смешок или замечание, и будешь сам себя лечить». «Понял, молчу». Я наклонилась и начала наносить мазь, стараясь не замечать сильного тела, мускулатуры и рельефных кубиков на животе. Хотя взгляд то и дело прилипал к этим проклятым кубикам. А еще от дракона очень вкусно пахло. Аромат был легким, воздушным и едва уловимым, но приятным настолько, что я с трудом сдерживалась. Хотелось податься ближе к дракону, провести носом у самой кожи, чтобы вдохнуть глубже. «Подожди», — глухо проговорила я, выпрямляясь и отступая в сторону. «Сейчас я сделаю повязку и закреплю ее. Должно будет помочь». Корф с подозрительной покладистостью подчинился и даже комментировать ничего не стал. Ручка, кстати, тоже молчала. Эта волчья морда никогда не отличалась ни послушанием, ни хорошим поведением, напротив, обожала действовать вопреки. Однако сейчас и она особо не привлекала внимания, лишь что-то тихо бормотала себе под нос. Закрепив повязку с помощью клейкой ленты, я отошла в сторону, чтобы полюбоваться на результат. Вроде крепко держалась, и отвалиться не должно было. «Отлично, можешь одеваться», — сказала я, вытирая руки о салфетку. «Спасибо, ты меня очень выручила», — отозвался дракон, поднимая рубашку с кровати и набрасывая на плечи. Было заметно, что повязка не вызывала дискомфорта и не мешала двигаться. «Угу», — кивнула я и тут же отвернулась. Заодно и поняла, что зона удачи у нас достаточно обширная, и нам совсем не обязательно все время находиться рядом. Достаточно выдерживать нужное расстояние. Подойдя к тумбочке, я принялась складывать все в коробку. «Ты это к чему?» «К тому, что сейчас я отправляюсь позавтракать в столовую, и тебе не нужно сидеть со мной за одним столиком». Повисла небольшая пауза. А далее последовал вопрос, в котором удивление смешалось с толикой обиды и легким раздражением. «Ты меня стесняешься?» «Нет. Просто стараюсь максимально избавиться от проблем, которые непременно возникнут, если нас будут часто видеть вместе». «И что же это за проблемы? Я могу узнать?» «Твои поклонницы», — припечатала я, поворачиваясь к нему. Судя по недоуменному взгляду, Корф не понимал, о ком я. Он продолжал бороться с пуговицами на манжетах и выглядел при этом еще более раздраженным. «Те девицы, которые наблюдали за твоей тренировкой вчера». «И что? За мной всегда кто-то наблюдает, я уж привык». «А они привыкли, что ты общаешься только с Ливаной. Вот решили помочь тебе избавиться от очкастого недоразумения, вроде меня». Я произнесла это легко и свободно, и уж точно не собиралась обижаться и переживать по этому поводу. Даже улыбнулась. А дракон замер, и в янтарных глазах промелькнуло опасное пламя. «Они что-то тебе сделали?» «Неужели действительно переживают?» «Попытались», — сухо ответила я. «Я ведь уже говорила, что способна за себя постоять». Корф помрачнел еще сильнее. «Ты должна была мне сказать. Теперь настала моя очередь делиться». «С чего вдруг? Мы с тобой не друзья и даже не приятели. Я лишь твое задание по укреплению образа идеального студента». «Ты это так воспринимаешь?» — процедил он. «Неужели обиделся? Ну на что? А как иначе?» «Сначала, может, так оно и было, но это раньше. А сейчас мы напарники, по счастью или несчастью, если далеко отойдем друг от друга. Так что будь так любезна, сообщай мне обо всем, хорошо?» «Ладно, но завтракать с тобой я не собираюсь». Вернулся к тому, с чего все началось. «Как скажешь». Корф надел пиджак, подхватил пальто и взглянул на часы. «Нам пора выходить». «Ты что, хочешь выйти просто так?» — поразилась я. «А как надо?» «Сейчас почти 8 утра. Ты хоть представляешь, что произойдет, если тебя увидят выходящим из моей комнаты?» — прошипела я. «А если это окажется госпожа Рарык?» «Да я вылечу из общежития». «Никто нас не увидит. Ты забыла? Сейчас удача на нашей стороне». «Ты знаешь, я как-то не очень доверяю этой странной призрачной удаче. Где гарантия, что она от нас отвернется?» Вот сейчас и проверим». И он направился в сторону двери. «Ты даже не представляешь, как сильно меня раздражаешь». Поспешно обув ботинки, я схватила с вешалки пальто и шапку. «Наверное, почти так же сильно, как ты меня», — усмехнулся дракон, открывая передо мной дверь. «Девушки, вперед». Выглянув в коридор, я быстро осмотрелась, никого. Подождала несколько секунд и рискнула выйти. Тишина. Поманила Корфа за собой и принялась красться в сторону лестницы, ожидая разоблачения в любой момент. Но, наверное, удача все-таки оставалась на нашей стороне, потому что по дороге нам так никто и не встретился. Все еще не веря, что все обошлось, я спустилась по ступенькам, а в самом низу застыла, жадно вдыхая прохладный морозный воздух. «Невероятно!» — прошептала я, покосившись на дракона, который спокойно вышел следом и остановился рядом со мной. «У нас действительно получилось?» «А ты сомневалась?» — усмехнулся он. «Еще бы! По общежитию вечно кто-то ходит, а мы за эти пару минут никого не встретили. Совсем никого?» «Ну, хоть какая-то польза от этой мохнатой зверюги. Пошли, Брианна, пора завтракать». Обойдя меня, парень двинулся по протоптанной тропинке. «А потом отправимся на арену тренироваться». «Тебе не говорили, что тренироваться на полный желудок вредно для здоровья?» — буркнул я, направляясь следом. «А ты не объедайся. Кроме того, мы не будем заниматься силовыми тренировками». Продолжая шагать вперед, отозвался Корф. «Лишь повторим пару пасов. Я надеюсь, что удача поможет тебе поскорее освоить нужные заклинания». «Посмотрим». Едва мы вывернули из-за поворота, случилось нечто непредвиденное. «Брианна!» Перестав изучать спину дракона, я удивленно вскинула голову в поисках источника шума и тут же увидела Майка. Взмахнув рукой в приветственном жесте, он заспешил навстречу. Однако широкая улыбка на его лице быстро растаяла, стоило Майку заметить Корфа, который продолжал спокойно шагать вперед, делая вид, что все происходящее его совершенно не касается. Я же, наоборот, застыла. Попробовала выдавить улыбку, чтобы не показать, насколько растеряна. А взгляд то и дело возвращался к дракону, точнее, к его широкой спине. Он уже поравнялся с Майком и прошел мимо, даже не посмотрев в его сторону. И пусть сейчас я не видела лица Корфа, но прекрасно представляла, какое оно. Равнодушное и холодное. А взгляд отстраненный, как будто дракон смотрел не на меня, а сквозь, напоминая о разнице в нашем положении. Даже пламя в янтарных глазах словно затухало, скрывая истинный жар. Картинка получилась такой яркой, что я невольно вздрогнула и задалась вопросом, когда я успела так хорошо узнать Хантера Корфа. Зажмурившись на мгновение, быстро взглянула на друга и тоже помахала. «Майк, привет!» «Привет!» Приблизившись, он с подозрением уставился на меня. Очевидно, моя улыбка Майка не обманула. «Ты с Корфом?» — сразу же спросил он. «Да чего же провокационно прозвучал его вопрос?» Особенно, если учесть, какие приключения мы с драконом пережили за последние сутки. У меня даже кончик носа покраснел. Или это от мороза? «Что за глупости?» — фыркнула я, неловко поправляя шапку. «Мы с ним случайно столкнулись в холле общежития. Понятия не имею, кому из девочек он приходил сегодня. Или, может, вчера, ушел лишь утром. Видимо, пока Ливан и Сайтери нет в академии, Корф решил хорошенько повеселиться». Вообще-то драконы обладали отменным слухом. Зрение и хорошая реакция тоже не подкачали. А потому считалось, что драконы — настоящий кладезь всевозможных талантов. И, скорее всего, Хантер Корф слышал каждое произнесенное мною слово. Запомнил и при случае обязательно отомстит. Но что я могла сделать? Мне надо было выкручиваться, не могла же я сказать Майку правду. Он бы не поверил. И я сама с трудом верила, что все это происходит со мной. Такое ощущение, что я попала в какой-то кошмар. «Понятно», — кивнул Майк, покосившись на спину удаляющегося дракона, — который, если услышал наш разговор, то вида не подал. Потрясающая выдержка. «А ты что здесь забыл?» — поинтересовалась я, стараясь как можно быстрее свернуть с опасной темы. «Подумал, что неплохо бы нам с тобой позавтракать вместе. Ты не возражаешь?» — улыбнулся парень. «Разумеется, нет. Отличная идея». «А потом мы могли бы отправиться в нашу башню. Ты читал новый труд профессора Ллойда. Он придумал способ крепления для разнополярных элементов». «Правда?» Рассеянно протянула я. «Да, я только утром получил выдержку из его статьи». Майк достал из кармана газету, которую сложил несколько раз. «Надо будет обязательно попробовать. Как ты на это смотришь?» «Положительно. Только после завтрака у меня тренировка с Корфом». «Можем заняться после, пообедаем и посидим до вечера». «Дракон меня убьет и будет прав. И все из-за песца и награды, которую он нам вручил». «Да, так и сделаем», — промямлила я, раздумывая, как и каким образом отказаться от его предложения и не вызывать новых подозрений. Сделала шаг вперед. В ту же секунду снег под ногами неожиданно превратился в лед, и я заскользила и непременно упала бы, если бы Майк не оказался проворнее. Он успел меня поймать, не дав свалиться. А вот шапка все-таки приземлилась на снег. «Осторожнее!» Мы застыли, почти касаясь друг друга носами. Его светло-карие глаза с зелеными крапинками находились так близко, что я без труда рассмотрела в них свое испуганное отражение. «Держу», — улыбнулся Майк, помогая мне подняться. «Ой, спасибо, ты меня спас». Я осторожно выпрямилась и замешкалась, боясь сделать лишнее движение. «Невезение. Оно вернулось». Взглядом тут же нашла дракона. Корф остановился на ступеньках, которые вели к центральному входу, и обеими руками уцепился за перила. Похоже, именно они не дали ему рухнуть вниз, когда невезение накрыло нас с головой. Наши глаза на мгновение встретились. Вот и доказательство того, что нам нельзя далеко отходить друг от друга. Потом мы синхронно отмерили расстояние между нами, делая мысленные подсчеты. Кстати, плюс в сложившейся ситуации тоже имелся. Мы хотя бы начали представлять, на какое расстояние нам позволено отдаляться. Мы снова посмотрели друг на друга. «Расстояние, знаю. Не нарушай. И ты». «Здесь скользко», — возвращая мне шапку, произнес Майк, для которого наши гляделки остались незамеченными, и протянул руку. «Давай помогу». И как бы между делом добавил, «ты сегодня какая-то странная». «Еще какая странная. Это только начало», — мысленно хмыкнула я. Медленно цепляясь за друга, я продвинулась вперед, всего два шага в сторону Корфа, а мне словно стало легче дышать. Я украдкой взглянула на дракона. Тот перестал цепляться за перила, просто стоял, убрав руки в карманы куртки, и смотрел на окна Академии. Поза хоть и казалась расслабленно скучающей, но даже на таком расстоянии я видела, как напряжены его плечи, как играют желваки на лице. Что это? Расшалившаяся фантазия, или я действительно начала лучше узнавать Корфа? «Плохо спала?» Майк заботливо вел меня дальше, а я не решилась освободиться из его надежных рук, хотя опасность давно миновала. «Можно сказать и так». Скучающий взгляд янтарных глаз скользнул по нам, прежде чем дракон вновь продолжил движение, первым входя в академию. «А ты как? Снова заказы на доклады и рефераты?» — осторожно спросила я у Майка. «Сейчас особенно много. Ты себе не представляешь, сколько студентов не сдали зачеты и экзамены перед летними каникулами». «Неужели?» Наконец, попав внутрь, я стащила шарф, шапку, следом сняла пальто. В академии мне предстояло провести много времени, и таскать с собой вещи не имело смысла. А потому я подошла к выполненной из красного кирпича стене, положила кусочек сахара в небольшую дыру и трижды постучала по ближайшему камню. Пожилой лысый домовик возник прямо из стены. Быстро забрал сахар, оглядел меня, неприветливо поджав губы, схватил вещи и утащил за собой. Домовики уносили их в специальные кладовые, которых под землей располагалось огромное количество. Получить назад свою одежду можно было при выходе, вновь положив кусочек сахара, постучать, и тогда ее вернут. Привычка всегда иметь при себе кусочки сахара вырабатывалась у студентов быстро, особенно после начала холодов. Таскать с собой теплые вещи целый день было крайне утомительно, а делиться своим запасом сахара никто не торопился. Повернувшись в сторону столовой, я внезапно поняла, что дракона впереди нет. Коридор длинный, и так быстро уйти он не мог. Нет, я не волновалась за Корф, я беспокоилась о себе. Не хватало еще нарваться на неприятности в стенах Академии. Где-где, а тут они подстерегали на каждом шагу. Например, домовики могли перепутать или потерять вещи. Конечно, такого никогда не случалось. Но с нашим везением могло произойти все, что угодно. Кроме того, одежду могли испортить, спалить и так далее. И это я молчу об арене учебных аудиториях, пропитанных магией. Повернувшись, я смотрела полупустой холл и почти сразу обнаружила дракона. Корф стоял в стороне, прислонившись плечом к стене. Наши взгляды вновь встретились, и он едва заметно улыбнулся, отчего в глубине янтарных глаз вспыхнули знакомые яркие огоньки. Я как будто наяву услышала его насмешливый голос. «Дамы, вперед!» И это было так ярко, так реально, что сердце невольно замерло, а щеки вновь вспыхнули от румянца. «Да что же это такое?» Отвернувшись, я схватила Майка под руку и преувеличенно громко, радостно произнесла. «Я страшно проголодалась. Идем быстрее есть». Друг странно посмотрел на меня, перевел взгляд на Корфа, который вновь превратился в каменное изваяние, и кивнул. «Идем». В столовой, набрав еды на поднос, мы заняли дальний столик. Где именно сел дракон, я не знала, могла лишь догадываться, чувствуя его взгляд. Хоть и не должна была, а чувствовала, и от этого не избавиться. Майк, достав газету, расправил ее и принялся увлеченно рассказывать о новом методе профессора Ллойда. Я внимательно слушала его, мы даже немного поспорили о некоторых моментах. Однако, несмотря на искренний интерес и действительно любопытную тему, я не могла избавиться от ощущения этого взгляда. «Мне пора на тренировку», — с сожалением вздохнула я, допив сладкий чай. «Я тебя провожу», — тут же вызвался Майк. «Хорошо». Поднявшись, я обернулась и быстро осмотрела столовую. Корф отсутствовал. И когда он успел выйти? Я ведь только недавно чувствовала на себе его взгляд. Или мне показалось? Дракон обнаружился в длинном коридоре. Убрав руки в карман, он о чем-то говорил с одним из старшекурсников. Мы с Майком, не останавливаясь, прошли мимо. Я уже собралась замедлить шаг, но не стала. Корф не дурак, знает, что невезение накроет нас двоих, поэтому ошибки не допустит. Майк что-то рассказывал, а я поймала себя на мысли, что прислушиваясь, пытаясь различить в окружающем шуме шаги дракона. И, как ни старалась, все равно упустила момент. Мы уже почти достигли арены, когда совсем рядом раздался знакомый насмешливый голос. «Ты привела группу поддержки, Вайт, это лишнее». Обернувшись, я встретила взглядом со знакомыми янтарными глазами. И когда он успел так близко подойти? «Обойдемся без зрителей». «Прости, Майк», — вымученно улыбнулась я, разворачиваясь. Бросив сумку на лавку, я двинулась в центр зала. И почти дошла, когда Корф меня догнал и неожиданно спросил. «Так значит, я провел ночь с какой-то девицей в академии?» «А что я должна была сказать?» «Ты действительно так обо мне думаешь?» — поинтересовался он. Застыв в шаге от центра, я оглянулась и посмотрела на него с недоумением. «Что?» «Ты думаешь, что я в отсутствии Ливана могу встречаться с другими?» — повторил Корф, возвышаясь надо мной.